«Макс!» – раздался протяжный голос Лиры. Эльфийка вложила в это слово столько эмоций, что мне пришлось вновь вскакивать на ноги и оббегать огромную тушу мертвого босса. Карта ничего опасного не показывала, но это не значит, что ничего опасного не существует. Вдруг Лысый перестарался с вылизыванием и откусил себе то, чего откусывать нельзя. «Макс, а это нормально?» Палец Лиры уперся куда-то в сторону от жука. Обернувшись, готовый использовать ржавый меч, что все еще находился у меня в руках, я замер. Неподалеку от жука мерцала зеленым цветом кучка полупрозрачных предметов. Да ладно, лут он самый. Улыбка против воли наползла на мое лицо, а настроение-то улучшается. Глава 9. Мне всегда казалась идиотской сама идея выпадения условного фламберга из дохлой крысы, но у игроделов на этот счет имелось собственное видение ситуации. Учитывая, что практически все игры моего мира так или иначе готовили людей к попаданию в здешний мир, должно было быть нечто похожее. К примеру, подобие пространственной сумки, куда автоматически собирался Силериум, уже был нам презентован, следовательно местная система была с пространством на «ты». И я даже не буду думать, в каком месте у жука был спрятан условный фламберг, особенно если он будет двуручным и двухметровым. В нашем случае мы будем рады любому подгону. Поэтому к светящейся кучке я подходил со смесью предвкушения и опасения. Как показала практика, внешняя система-то еще затейница, осталось разобраться, что нам уготовила ее нелюбимая сестренка. Текс, что тут у нас? Я протянул руку и с интересом уставился на вывалившийся перед моими глазами список, а кучка разделилась на отдельные предметы. Первая вещь была вполне ожидаема. Плащ гоблинского разведчика-командира, ранг, обычный, дополнительное свойство, скрыто. Судя по всему, бегающие туда-сюда гоблины часто не добегали до выхода в полном составе. И, как я вижу, почему-то страдали, в первую очередь, их командиры. Грудью защищали своих бойцов, фиг знает, то, что я знал про гоблинов, совсем это не предполагает. Хотя, знания о гоблинах я почерпнул из «Властелина колец». Интересно, а орки тут тоже есть? Ладно, смотрим дальше. Кинжал гоблинского диверсанта. Ранг, обычный. Дополнительное свойство, скрыто. Ага, у гоблинов, оказывается, еще и спецназеры имеются. Интересно, как они сами на себя называют. Не удивлюсь, если какие-нибудь зеленые береты или голубые, но тогда где-то тут должна быть зачарованная тельняшка и разбитые об голову бутылки. Может, в жука они просто не поместились? А вот это интересно. Третья вещь подсвечивалась доселе невиданным нам зеленым цветом. Нефритовое ожерелье. Ранг. Необычный. Дополнительное свойство. Скрыто. Дополнительное свойство. Скрыто. Оба-на. Только и смог произнести я, беря в руки эту вещицу. К слову, она была последней, больше в кучке ничего не было. Но и это было неимоверно щедро, по сравнению с тем хламом, что нам встречался ранее. Ворчунья все еще была на подзарядке. Но 2 плюс 2 я и сам сложить мог. Стала примерно понятна логика вещей. Чем выше ранг, тем больше ништяков, которые она дает. Интересно, какие еще ранги там дальше есть. Ну и судя по всему, фламбергов или арбалетов, которых мне хотелось, конечно же, сильнее, в жуках мы вряд ли найдем. Вероятно, в них можно найти лишь то, что они сожрали. Этот конкретный жучара, походу, сожрал нескольких гоблинов. Или не нескольких, а это все, что его тушка не смогла переварить. Кстати, почему от самого жука ничего кроме силериума не было? Тут я вспомнил, что конкретно давали в РПГ-шках. Кишки, сердца и прочую требуху. Нафиг, нафиг, проговорил я, не представляя, что бы я делал с вонючим ливером. Жуком пусть Гор занимается, вдруг сможет его разобрать на составляющие и из внутренности сделать что-то полезное. Я же натянул ожерелье себе на шею. Ну а что? Я командир, должны же и у меня быть клевые вещи, вот только местная система решила, что нет, не должны. Внимание, невозможно открывать свойства предметов ранга необычные до достижения добытчиком 5-го уровня. Я зашипел не хуже Лысого, мне было больно и обидно. Да как так-то они что, издеваются, подкинули что-то хорошее и тут же обломали? Козе злы, тебе не идет, авторитетно заявила Лира, которая образовалась тут как тут и тыкала пальчиком в ожерелье. У тебя глаза карие, а камни зеленые, а у меня зеленые и мне пойдет. Давай сюда. Да пожалуйста, улыбнулся я и снял ожерелье. Оно действительно было зеленым и больше всего напоминало игральные кубики, меньше обычных размеров, нанизанные на нитку. Покрыты они были какими-то знаками, значение которых я не понимал. Лира с довольным видом нацепила его себе на шею, улыбнулась в предвкушении, но тут же ее лицо исказило гримаса разочарования. «Пятый уровень, но почему?» «По качану», — мрачно ответил я и повернулся к Гору. «Кинжал и плащ твои, давай согласуем, что нам нужно с них получить». «Спасибо, командир», — Гор нагнулся над лежащими вещицами, но через мгновение посмотрел на меня с сомнением. «Может, хоть кинжал возьмешь, тебе же совсем драться нечем». «Спасибо, что заметил, Кэп», — усмехнулся я. «Но нет, это вещи для тебя, а я кирку возьму». «Уверен», — все еще сомневался здоровяк. «На все 100», — кивнул я. «Итак, что нам нужно? Что нам нужно?» — эхом повторил здоровяк. Усилием воли я сдержал зубовный скрежет. Нет, Гор не производил впечатления тугодума, вот только его воспитание и необычайная логика, похоже, подразумевали полную передачу инициативы и принятие решений своему командиру, то есть мне. Странное существо странного мира. Я вдохнул и медленно выдохнул, успокаиваясь. «Сейчас нам нужно две вещи. Не сдохнуть тут и найти парикмахерскую там», — предположила Лира. «Постой, а как же маникюр? Он важнее, чем не сдохнуть. Макс, а давай нам нужно три вещи, а?» Я медленно перевел на нее свой тяжелый взгляд. «Ой», — сказала Лира и отвернулась, делая вид, что ее очень интересует висящий неподалеку огромный сталактит. Я вздохнул еще раз. «Помнишь, что говорила ворчунья про тайники в подземельях?» «Помню», — кивнул здоровяк. «Но ты ничего подозрительного до сих пор не увидел?» «Я», — искренне удивился Гор. «Ну не я же», — покачал головой я, «и не Лира. Ты же нас разведчик». «Я, а, ну да, извини, командир, ничего я не видел. Я так и понял. Смотри, у тебя два предмета. Кинжал и плащ. Логично получить на плащ что-то типа повышенного внимания там или обнаружения. Фиг знает, как оно тут называется, но идею ты понял». «Понял, командир», — кивнул здоровяк. «Вот и хорошо. А вторая проблема — это наша исключительно убогая ударная сила. Можно подумать», — фыркнула Лира, не оборачиваясь. «Сам ты убогий». «Да я не про тебя», — хмыкнул я. «Не про меня», — девушка оглянулась, широко распахнув свои зеленые глаза. «А ты думаешь, весь мир крутится вокруг тебя? Ну-у-у, раньше крутился, а теперь нет. Хам!» Эльфийка надула губки и снова отвернулась. «Итак, я снова повернулся к Гору. Кинжал нужно как-то усилить. Выглядит он неплохо, конечно, но нужно сделать его еще лучше». «Ясно, так точно. Приступай». Лира все еще дулась, но такое пропустить она не могла, поэтому повернулась, приготовившись наблюдать за представлением. Гор осторожно, двумя пальчиками, взял плащ, накинул его на плечи и застегнул застежку. Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг обычный. Дополнительное свойство. Зоркий взгляд. Хм, хмыкнул я. Вроде получилось, вот только проверить надо. Теперь кинжал. Гор взял в руки нож, надпись над ним на мгновение моргнула, и к описанию добавилось следующее. Острый кинжал гоблинского диверсанта. Ранг обычный. Дополнительное свойство. Улучшенная пробиваемость. Хммм, протянул я еще раз, но настроение у меня сильно улучшилось. Похоже, при правильном подходе можно набрать себе хороших вещей. Это выгодно отличалось от обычных РПГ-шек, когда можно было найти всякий хлам, и близко не подходящий для тебя и твоих друзей. Тут же можно было подстраивать вещь под себя, и это хорошо. В дальнейшем да, ненужные вещи можно продать только таким же одноклассникам, но до этого будущего еще дожить нужно. «Гор, ищи», — махнул рукой я. «Что?» — заозирался Гор. «Тайники ищи, очевидно же». «А, о, понял, командир. А как, твою мать?» «Тихо, чтобы никто не услышал», — пробурчал я себе под нос. «А я почем знаю? Смотри пристально, руками щупай, языком пробуй, я не знаю, да хоть под камни заглядывай, ты разведчик, тебе и страдать». «Понял, будет исполнено». Егор тут же приступил к выполнению приказа. «Нашел», через несколько секунд закричал он, когда я взял на руки лысого и стал его задумчиво гладить, размышляя о нашем светлом будущем. Только в нем, почему-то, явственно прослеживались темные нотки. «Что ты там нашел?» Вскочил я на ноги. «Руда, командир, смотрите», — Гор ткнул пальцем на голую стену. Я прищурился. «Ничего не вижу. Ну вот же, здесь». Здоровяк раздраженно хлопнул по стене, и с легким треском у меня перед глазами развернулась картинка. «Жила Селериума. Содержит руду Селериума. Мне заняться?» — тут же поинтересовался здоровяк, поводя могучими плечами. «Неа, Покачал головой я и снова вздохнул. «Давай кирку, я сам». «Так может все-таки я?» – заботливо уточнил Гор. «Нет, умничать мне уже не хотелось, устал, поэтому я просто пояснил. Я не могу искать секреты и залежи руды, а ты умеешь, так что выбор очевиден». Гор отдал мне кирку и началась моя каторжная жизнь. Я колотил по жиле из всех сил и наградой мне стали два куска селериумной руды, которые я выковырил минут через 15. Я извлек селериум из руды и... Селериум. Плюс 2. Итого. 22. Мда. Гор прокричал, что нашел еще одну жилу, но профит, как по мне, был мизерный. Лучше жуков геноцидить, да и не подписывался я шахтером тут работать, я же не чертов гном. Кстати, а где водятся живые гномы? Нанять бы парочку, чтобы селериум тут добыли. Интересно, это возможно? В итоге я позвал Гора обратно и попросил просканировать главный зал, где мы завалили босса первого уровня. Опыт игр подсказывал, что все самое интересное всегда спрятано. Просто для того, чтобы игроки больше мучились. Да, награду мы уже получили, но вдруг она была лишь малым прикрытием, проверить точно стоило. Чтобы просто не стоять, я пошел долбить следующую залежь руды, и через несколько минут снова раздался голос Гора. Нашел, командир, я нашел, минутку. Я решил достучать до куска руды, но пока я это делал, из центрального зала раздался хлопок, грохот и вопль боли. Я тут же бросился в зал и... Когда вбежал с киркой наперевес, увидел следующую картину: на полу сидел Гор с окровавленной головой, над ним колдовала Лира, а вокруг лежали осколки сталактита. Весьма огромные осколки весьма огромного сталактита. «Какого хрена?» — с порога спросил я, когда понял, что вроде умирать никто не собирается. «Моя вина, командир», — смутился Гор. «Ловушка оказалась слишком сложной». «Что?» — мои брови поползли вверх. «Какая ловушка?» «Ну, третьего уровня». «Наверное», — наморщил репу Гор. «Я, значит, нашел тайник». Он так и назывался. «Тайник. Вот тут он был», — Гор указал пальцем, и я увидел выемку в скале. «Там какие-то веревочки были, но я решил, что заниматься ими неинтересно, поэтому просто убрал крышку. Потом оповещение появилось. Обезвреживание ловушки провалилось. Ну и мне на голову упало это. Я поднял голову вверх. Мда. Упади такая каменная сосулька на голову мне или Лире. Пиши пропало. На одного члена нашей маленькой, но очень гордой группы стало бы точно меньше. Все-таки жаль, что мы так опростоволосились с классами, из гора бы получился великолепный танк. А хотя, что мешает нам разоружать ловушки и дальше таким же способом? Можно не надо? Жалобно уточнил здоровяк. Я что, это вслух сказал? Уточнил я. Угу, ответила Лира, которая прямо сейчас сосредоточенно восстанавливала целостность кожного покрова на голове здоровяка. «Не надо так, не буду», — автоматически согласился я. «Ладно, Гор, что ты хоть нашел? Оно того стоило?» — спросил я, подходя ближе. «Тайник, командир, вот». Гор протянул огромный кулак, разжал его, и на нем оказалось маленькое кольцо с зеленоватой подсветкой. «Нефритовое кольцо, ранг, необычный. Дополнительное свойство, скрыто. Дополнительное свойство, скрыто. Дай», — сказала Лира и быстро схватила кольцо, напялив на пальцы. «Снова зеленое. Значит, мое. Эх, снова нужен пятый уровень». Я вздохнул. «Уже, наверное, в сотый раз. Я уже устал вздыхать, если честно. Чудо не произошло и кольцо не активировалось. И да, оно было сделано из того же материала, что и бусы, и правда было зеленым». Потратив еще 2 единицы селериума, Лира подлечила Гора, и он вскочил на ноги, немного смущенный, но готовый к дальнейшим приключениям. «Так, я не понял». Наконец, адреналин от стычки с боссом и последующих событий растворился в крови, и я вспомнил, зачем мы вообще сюда приперлись. «Интеграция. Чертова ворчунья, никогда ее нет, когда нужна. Может, подождем?» – спросила Лира. «Некогда ждать», – покачал головой я. «Тут бежать нужно, а не сидеть на одном месте. Это только первый уровень. В таких подземельях, если вспоминать наш летающий шарик, уровней 5-6, не меньше. Так что нужно идти дальше. Вопрос только в том, куда?» На самом деле это был весьма глупый вопрос. Зияющий черный проход на противоположной от входа в пещеру стене мы заметили давно. 4 пары глаз разом посмотрели в эту тьму. «Мяу!» — раздался голос Лысого. Судя по тону, Дракоту совершенно не хотелось уходить во тьму. Световых камней с той стороны видно не было. «Помяукай мне тут», — на всякий случай сказал я. «Да, нам туда. Где-то с той стороны должен быть спуск на второй уровень, Гор». «Почему я?» — произнес Громила. «Пусть Лира идет первой, эй!» — возмутилась эльфийка. «Что за дискриминация?» «Тихо!» — рявкнул я. «Гор, не нужно никуда идти. Мне нужна проща». «Что?» — на лице громилы появилось недоумение. «Ты не знаешь, что такое проща?» «Знаю, конечно, но где я ее возьму, командир?» Я собрался было вздохнуть, но вовремя удержался. «Если постоянно так делать, можно получить кислородное опьянение». Так что пришлось ответить. «Ее не нужно где-то брать, Гор. Ее нужно сделать. Ты инженер, или так, погулять вышел. Тут огромный жук валяется бесхозный, так придумай, как его использовать. Мне нужна проща. Выполнять, боец. Может, с Гором только там общаться и надо?» Получив четкий приказ, он завозился, и буквально через 10 минут у меня в руках появилось изготовленное из внутренности жука приспособление. Чудовищная проща. Ранг. Мусорный. С кряхтением я опустился на колени и собрал с пола осколки сталактита, что едва не прибил нашего громилу. Будут работать в качестве метательных снарядов. Выпрямившись, надел петлю прощи на один палец, вложил камень в широкую среднюю часть и осмотрелся в поисках цели. Нет, мой старик-отец не учил меня пользоваться прощой, в детстве у меня была рогатка. Вот только выбора, как стало давно понятно, у нас нет, а смастерить рогатку огромными лапищами гора невозможно. Во всяком случае, пока у него нет нужных инструментов. Бросок, еще один, и еще. Надо же, я попал в сталактит, что висел метрах в 10, и тот с треском обрушился на пол. Оружие, конечно, не самое надежное, да и сломается довольно быстро, тем не менее я больше не чувствовал себя голым в этом чужом для меня мире. Отличный бросок, командир, отреагировал Гор, заканчивая изготавливать следующую прощу. Как и я, громила прекрасно понимал, у его творения есть предел, поэтому нужно заранее подготовиться ко всем сложностям. Что ж, избранные, айда на второй уровень, бойко предложил я, подбирая лысого и привычно усаживая его себе на плечо. Лира первая, я замыкаю. Гор, на тебе ловушки. Сделай так, чтобы нашу прекрасную эльфийку не задавило чем-то тяжелым. Вперед. Сейчас возражений не последовало, и мы пошли к темному проходу. Опасения оказались напрасными. Стоило подойти ближе, стало понятно, что никакой тьмы там нет. Просто проход оказался перегорожен огромными камнями. Потому, как ровно они были сложены, на завал это не походило. Скорее на что-то рукотворное. Все, дороги нет. Лира растерянно опустила щит. «Макс, а что делать дальше?» «Ломать», — предложил я, удобнее перехватывая кирку. «В сторону». «Командир, подожди», — послышался задумчивый голос гора. «Что-то здесь не то. Дай мне время». Громила уселся на один из камней, явив великолепную скульптуру мыслитель. Даже голову также подпер, взирая на огромную кучу. Сколько гор собрался так сидеть, являлось загадкой века и всей расы Шара, но у лысого имелись свои соображения на этот счет. Котенок спрыгнул с моего плеча, неаккуратно шмякнулся о камни с матюкательным мяу-перемяу, после чего добрался до стены и начал усиленно драть когтями большую каменюку. Точно, на лице гора появилось радостное выражение. Вот оно, командир, кирку. Спорить с воодушевленной горой мышц мне не хотелось, так что я передал ему трофейную кирку. Гор ловко вогнал ее в щель между камнями и потянул. Раздался щелчок, и камень с необычайной для своих размеров плавностью отошел в сторону. «Проход, командир», — довольно пробасил Гор, спрятанный. «Но я нашел, мяу». Лысый был категорически не согласен с прозвучавшим, но разборок между ним и гором не получилось, ибо Лира нахмурилась, явно ощутив что-то неправильное, вскинула щит, прикрывая себя и гора, после чего покачнулась, когда в щит прилетела ловко брошенная кирка. Не сговариваясь, мы сбились в одну кучу. Лира первая, Гор за ней, Лысый под ней, а я, размахивая прощей, замыкал построение. Раздался неприятный приближающийся топот. Лира попятилась, но тут зашипел Лысый, эльфийка наступила тому на хвост. Ойкнув, Лира отвлеклась от прохода и, как мне кажется, сделала это зря. Тьма в проходе уплотнилась, превращаясь в трех низкорослых бородатых уродцев. Назвать их людьми язык не поворачивался, хотя у них тоже имелись две руки, ноги и одна голова. Вот только все было настолько непропорциональным и уродливым, что я даже порадовался, что долгое время ничего не ел. Местная система пришла на помощь, показывая, что за красные точки явились к нам навстречу. Гном-шахтер, 2 уровень, и эти гномы-шахтеры отнюдь не выглядели дружелюбными. Лира, щит, скомандовал я эльфийке, что все еще смотрела на облизывающего хвост лысого. «Ой, да, собралась наша боевая единица, но слишком поздно. Тройка шустрых уродливых гномов, едва достигающих эльфийки до груди, уже была рядом с ней. Горящие кровавой жаждой глаза сосредоточились на Лире, кирки оказались занесены для удара, и я буквально видел, как низкорослые твари превращают одну не самую умную девушку в отбивную, но тут произошло нечто невозможное. Три красные точки с карты исчезли, при этом гномы-шахтеры остались на месте. «Гы-вы-вы!» — послышался нечленораздельные звуки, и вся тройка рухнула перед эльфийкой на колени, пробив лбами пол. По камням зазвенели отброшенные кирки, оружие гномов больше не интересовало. «Командир, а что делать-то?» — послышался ошарашенный голос. «Не гора, Лиры. Я, наверное, многое мог сказать о том, что происходит, но лучше всего за меня говорила карта. Там, где когда-то находились три красные точки, появилось что-то оранжевое, а система, наконец, сподобилась на объяснение. Три гнома-шахтера 2-го уровня очарованы добытчиком Алирия 2-го уровня. Время очарования – 12 часов. Уничтожьте гнома-матриарха, чтобы сделать их своими поклонниками. Глава 10. Горшочек, не вари. Нет, поклонников никогда не бывает много, но не таких же уродливых. Макс, сделай что-нибудь. Мне это уже не нравится. В чем-то я понимал эльфийку. Рядом с нами стояло уже 20 гномов-шахтеров и влюбленными взглядами взирали на Лиру. Судя по тому, что у некоторых еще и рот был открыт, являя взору акульи черные зубы, дело обстояло не самым лучшим образом. Того и гляди, крышечка у мелких окончательно засвистит, и они ринутся на объект своего обожания, сдирая с нее остатки одежды. Хотя, кроме плаща, щита, узкой повязки на груди и бедрах, ладно, еще зеленого кольца и ожерелья, у Лиры ничего не было. Сдирать, по сути, и нечего. Мало кому такое нравится, согласился я, не понимая, что делать. 20 гномов-шахтеров хоть и выглядели словно школьники вокруг своего учителя, тем не менее являлись весьма грозной силой. У каждого из них имелась кирка, одежда, некоторые носили шлемы, даже кольчуга где-то мелькала. О том, что на поясе каждого висел вполне себе смертоносный нож, и говорить не приходилось. В отличие от нас, избранных бомжей, братья 2-го уровня здешнего подземелья была экипирована значительно лучше. «Все, хватит!» — Лира пнула ножкой, когда из прохода выбрался 21-й гном и, увидев эльфийку, присоединился к общей группе. «Макс, помогай, пожалуйста!» Последнее слово эльфийка произнесла чуть не плача. Находиться в окружении низкоросликов, заглядывающих в рот, было некомфортно. Гор что-то пробасил позади меня, но вслушиваться в его слова не хотелось. Там было что-то о том, что гномы должны сражаться за самку как настоящие воины, и только лучший получит право стоять возле нее. Но, надеюсь, Лира этого не услышала, иначе она гора прибьет за такие советы. «Всем внимание!» — громко произнес я, привлекая внимание шахтеров. «Ваша обожаемая эльфийка устала, и ей нужен отдых, так что расходимся и не толкаемся. Все-все, расходимся. Ты, да, ты, бородатый, нечего на меня так смотреть. Тебе же понятным языком было сказано, красавица устала. Как тут не устанешь, когда приходится бесплатно работать? Вот, точно, кто хочет и дальше лицезреть великую красотку, должен платить. Макс», тут же послышался возмущенный вопль Лиры, но меня было уже не остановить. Появился план. Я прекрасно понимал, что гномы-шахтеры меня не понимают. Это были простые монстры, лишь издали похожие на людей. Однако, как и любые монстры, они прекрасно умели понимать тонный общий посыл. Развернувшись к Лире, я положил перед нее свою прощу, несколько камней и уселся, вывалив язык, типа, готов лицезреть невероятную красоту с первого ряда. «Мяу», произнес лысый, выплюнув перед эльфийкой небольшой камень, уселся рядом со мной, принявшись скрести камни когтями. «Если моего питомца хоть кто-то назовет бестолковым после такого, рога ему вырву. Это самый умный дракот на всем белом свете. А то, что у него шерсти нет, делает его еще ценнее». Поразительно, но это сработало. Вначале один из гномов сделал шаг к Лире и вывалил поверх моей прощи несколько кусков руды. Усевшись рядом с лысым, карлик произнес многозначительное «гы-вы-вы» и расплылся в многозначительной довольной улыбке, готовый к представлению. Остальных пришлось ждать недолго. Перед Лирой буквально за несколько мгновений выросла высокая горка руды, где нашлась парочка ножей, кирок и даже шлем. Пусть все было мусорного качества, но это были предметы местной системы, так что они не ломались. Шахтеры устраивались вокруг меня, словно ожидая какого-то представления, так что пришлось им его устроить. «Лира, нам нужен показ мод», — попросил я. «Представь, что ты на подиуме. Порадуй дарителей. Силериум плюс 122, итого 144. Огромная куча руды исчезла за долю мгновения. Лира разобрала подарок шахтеров, вытащив из него весь силериум и разом заполнив наши закрома практически наполовину. Еще столько же и, по сути, можно будет сваливать из темного подземелья на базу. Но все это потом, вначале требовался праздник для глаз, и эльфийка исполнила его на отлично. Схватив уродливый шлем, большой и похожий на ночной горшок, Лира без всяких эмоций нацепила его на себя и прошлась вдоль гномов, покачивая бедрами. Это было чарующе. «Вашему вниманию предлагается гномий шлем мусорного качества», — послышался ее голос. Лира сняла горшок с головы и продемонстрировала его гномам. «Эксклюзивный товар, что способен сделать из каждого гнома великого воителя. Только посмотрите на эту округлую форму, что идеально подчеркивает все изгибы бедра и груди. Ведь мне идет, верно? Значит, подойдет и вам. Но лучше всего этот шлем смотрится вот с этой киркой, такой брутальной, такой мощной. Так и хочется взять ее в свои руки. И то, что начала вытворять Лира, в приличном обществе рассказывать нельзя». Эльфийка наглядно продемонстрировала, почему ее считали лучшей моделью своего мира. Когда она закончила гладить кирку и прислонять ее к своему лицу, желание купить этот предмет возникло даже у меня. Что говорить про бедолажных гномов, никогда не видевших ничего подобного. Да, монстры. Да, тупоголовые и глупые. Но они видели самку, понимали самку, ощущали всю ее силу и готовы были сделать ради нее все. Вскочив на ноги, гномы начали активно жестикулировать, указывая на проход. Они что-то орали, прыгали, кто-то упал на четвереньки и просто выл, как волк. В общем, творился полный хаос. Но одно было четко понятно: Егор, по своему обыкновению, это озвучил. «Мелкие хотят, чтобы мы пошли внутрь. Командир, ну, смысла стоять на месте точно нет, нам нужно вниз. Если где-то и есть проход на третий уровень подземелья, только там. Лира, закругляйся. Главный спонсор уже ушел». «Как ушел?» — опешила эльфийка, прекратив наглаживать кирку. «Он же никогда. Макс, как можно так шутить? Никто с моих представлений просто так не уходил. Я была лучшей». Определяющее слово здесь было. «Цепляй на себя шлем, хватай щит и вперед. Твоя армия поклонников тебя куда-то зовет». Второй уровень подземелья выглядел довольно обжито. Коридоры, по которым мы двигались, явно были созданы. Они возникли естественным путем, да и освещались не простыми камнями, а тусклыми лампами размером с лысого. Но самым неприятным оказался постоянный звон. Сотни, если не тысячи кирок по всему уровню долбили по камням, сливаясь в единый зубодробительный звук. Нашим мелким провожатым он не вредил, а вот мы осознали все прелести звуковых волн высокой интенсивности в замкнутом пространстве. По ушам ударило так, что мама не горюй. Лире пришлось даже ауру включать, чтобы хоть как-то облегчить наши страдания. Это сделало эльфийку еще более популярной, все 21 гном крутились вокруг нее, постоянно показывая вперед, туда, где находилось что-то важное. «Командир, что-то мне это все не очень нравится». Спустя полчаса прогулок по второму уровню подземелья гор начал озираться. Если Лира полностью отдалась восторгу толпы, ощущая себя в своей стихии, то нам с Громилой было неспокойно. Да и лысый шипел и выл, когда к нашей небольшой группе присоединялись все новые и новые гномы. За полчаса путешествий по уровню мы очутились посреди кишащего карликами моря. Сотня, как бы не две, бородатые монстрики, вооруженные кирками и акульими зубами, двигались вслед за эльфийкой, видя в ней само совершенство. И все постоянно галдели, тыкая пальцами дальше по коридору. «А вот и я!» — раздался знакомый голос, и в нескольких метрах от нас появился полупрозрачный шарик ворчуньи. «Все, мне обновили прошивку, выделили дополнительные ресурсы, даже наделили дополнительными полномочиями, так что теперь я...» «Вы что, издеваетесь? Это что такое? Да ну нафиг!» С громким хлопком, несвойственным для галлюцинаций, ворчунья вновь испарилась. Бессмысленная и беспощадная внешняя система, умудрившаяся захватить сотни планет по всей Вселенной, оказалась какой-то бестолковой и бесполезной. Однако нельзя не отдать ей должное, ее громкое исчезновение повлияло на нас с положительной стороны. Лира остановилась и громко ойкнула, неожиданно осознав, посреди какой толпы находится. Отпихнув несколько карликов, Лира очутилась рядом с нами и, не найдя ничего лучшего, уткнулась мне лицом в грудь. Все, спряталась. Лысый несколько раз зарядил ей лапой по голове, прогоняя, но к результату это не привело. «Макс!» – послышался жалобный голос Лиры. «Мне страшно. Сделай что-нибудь». Гномы начали галдеть, им явно не понравился демарш эльфийки. Протяжное «г» начало слышаться со всех сторон. Несколько оранжевых точек даже стали красными, но тут же вернулись обратно в цвета апельсинов. Карлики изволили злиться, что красотка отказывается действовать по их указке. Вот они, поклонники. Пока их кумир делает все, что им нравится, они готовы его боготворить. Но стоит ему сделать хоть один шаг в сторону, тут же начинается нездоровая агрессия. «Нужно идти», — произнес я, с трудом отдирая от себя эльфийку. Нежная по внешнему виду девушка оказалась отнюдь не пушинкой. Складывалось ощущение, что я огромную бочку с водой от себя отталкивал. «Впереди босс. Убьем его, захватим второй уровень. И что мы с ним делать будем?» С нажимом справила Лира. Оглянувшись на продолжающих гудеть гномов, она поежилась. «Они же все страшные, как подмышка бегемота. Чего я точно не хотел знать, так это где и при каких обстоятельствах она видела подмышку бегемота. Пусть даже не бегемота, допускаю, что название животного было усреднено внешней системой, что копалось в наших мозгах, но сам факт того, что Лира ее почему-то видела, меня пугал. Заставим на нас работать, что же еще?» Тем не менее ответил я. 21 гном навалили нам больше трети от нашей нормы силериума. Как думаешь, сколько могут навалить несколько сотен? Мы не только вернемся на базу, но еще и в душ сходим. Горячая вода, густая пена, ароматные масла, массаж. А ты умеешь заинтересовать? Глазки Лиры заблестели. Ради ванны я сейчас готова хоть всем гномам этого мира улыбаться. Решено. Идем дальше. Где там этот босс? Командир, нам бы поесть. Послышалась необычная просьба гора. Хотя бы попить. У меня прямо перед похищением тренировка была на выносливость. Потом еще этот фрукт, который и не фрукт вовсе. Жрать я хочу. Лира, что Лира? Опешила эльфийка и обернулась ко мне. Я-то тут при чем? Или думаешь, я куда-то по карманам еду распихала? Послышался одобрительный гул гномов, когда эльфийка откинула плащ, демонстрируя свое практически обнаженное тело. Такое местной братье нравилось, такое они одобряли. Впрочем, меня Лира тоже умудрилась порадовать. Но не тем, что в очередной раз продемонстрировала свое очаровательное тело, а тем, что у нее в голове что-то щелкнуло и она поняла, что от нее требуется. «Еда, нам нужна еда», — произнесла она, обращаясь к гномам. Те, конечно же, ее не поняли, поэтому в ход пошла пантомима. Лира открыла рот и начала тыкать в него пальцем, странно при этом постанывая. Еще и сглатывать умудрялась, с открытым-то ртом. Если в мире эльфов эти жесты означали, что кто-то хочет есть или пить, то мне очень нужно оказаться в таком мире, ибо в моем понимании то, что показывала Лира, на просьбу о еде никак не походило. Судя по округлившимся глазам гномов, они были со мной солидарны. Карлики заволновались, заерзали, и мне стало как-то резко некомфортно, потому что в глазах шахтеров начало мелькать что-то иное, совершенно не похожее на очарование. Там начала появляться похоть. Этого только нам не хватало. «Лира, слушай мою команду. Вперед!» — резко скомандовал я, заканчивая эротическую пантомиму. Подействовала безотказно. Лира выставила щит и пошла дальше по коридору, раздвигая гномов в сторону. Кажется, те тоже опешили от силы добытчика второго уровня. В хрупкой на вид девушке оказалась спрятана большая сила. Выбравшись на свободное пространство, Лира уверенно зашагала вперед, однако остановилась, озабоченно обернувшись. «Они за нами не идут», — пробасил гор очевидную вещь. Гномы, переминаясь с ноги на ногу, не могли зайти за невидимую черту. Они продолжали галдеть, размахивать руками, кирками, куда-то указывали, но стояли на месте, что было довольно странно. Хотя нет, не странно. Когда из-за поворота впереди нас вышел очередной монстр, все встало на свои места. Младший матриарх гномов. 2 уровень. Как можно назвать гнома женского пола? Гномка, самка гнома, гномесса, гномушка. Видимо, не только у меня были проблемы с наименованием, поэтому система назвала таких существ просто матриарх, чтобы сразу все поняли, кто в доме хозяин. Во всех компьютерных играх, что готовили людей к переходу в систему, самки гномов выглядели весьма миловидно. Небольшие создания с хвостиками, курносым носиком и гаечными ключами, распиханными по карманам. Вот только реальность оказалась немного не такой, как рисовали игроделы. Младший матриарх гномов по габаритам практически не уступал гору, двухметровая образина с буграми мышц, жуткой мордой и тремя парами груди, расположенных друг под другом, как у какой-то свиноматки. Одето это чудовище было во что-то кожаное и грубое, но самое главное заключалось в том, что в отличие от обычных гномов этот монстр был вооружен. В мясистых лапах младшего матриарха находился видавший лучшие времена двуручный меч. Правда, в ее лапищах он выглядел как длинный кинжал. Гы! Рявкнуло чудовище и сотню карликов за нашими спинами словно ветром сдуло. Буквально мгновение и на карте не осталось ни одной оранжевой точки. Попрятались так, что даже система их не находила. Ширина и высота коридора прекрасно позволяла размахивать двуручным мечом, ни в чем себя не ограничивая, что явившаяся жуткая жуть тут же и провернула. В очередной раз заорав, младший матриарх гномов занесла свое оружие и понеслась в нашу сторону, умудрившись при этом еще и способность использовать. Изо рта монстра вылетела звуковая волна, заставившая нас попятиться. Получен дебаф ошеломления на 30 секунд. Аура освещения блокировала действие дебафа ошеломления. «Ты не пройдешь, это мои поклонники, ты стоишь между мной и ванной», — закричала Лира и, выставив щит, ринулась вперед. Раздался звонкий удар и творение гора сломалось, развалившись на две части. Младший матриарх гномов наглядно показал, что она не бесполезный жук, только и умеющий, что жрать гоблинов. Она одна из тех, кто командует целой армией покорных гномов-шахтеров. Она та, кто находится здесь по праву. Лиру отнесло в сторону. Отбросив бесполезный щит, эльфийка сжала в руках жалкий ржавый меч, казавшийся на фоне чудища простой зубочисткой. Вот только вместо того, чтобы бледнеть и страдать от страха, Лира зарычала, как пантера. Звук был, мягко говоря, жутковатым. В нашей эльфийке проснулся берсеркер, готовый рвать голыми руками своего врага. Вот только у меня были на Лиру другие планы и позволять ей гибнуть под огромным мечом страхолюдины, готовой, кажется, к любому действию со стороны нашей боевой силы, не хотелось. Поэтому пришлось брать управление в свои руки. «Лира, ко мне, лысый, пли из всех орудий, гор ищи, что искать», — опешил Громила. «Слабые места этого монстра ищи, как найдешь, пуляй туда кинжал. Лира, твою эльфийскую маму, живо сюда, у меня для тебя грибочек есть. Берсеркер же любит грибочки, дай», — не своим голосом произнесла Лира, в мгновение ока очутившись рядом со мной. Налившиеся кровью глаза ужасали о том, что когда-то здесь была зелень, можно смело забывать. Да что зелень, там и разума не было. Используй лечение, немедленно, это приказ, иначе не получишь грибочек. Гор, нашел, обрадованно крикнул Громила и в полет отправился кинжал, присоединяясь к целой веренице огненных шариков. Лысый не церемонился, он плевался со скоростью пулемета, вот только все его шарики уходили в молоко. Младший матриарх, несмотря на свои габариты, оказалась весьма ловкой и подвижной целью. До поры до времени ей удавалось избегать плевков дракона, но Лысый не думал останавливаться. Его совершенно не заботили траты. Сколько там, 10, 20, 100 единиц силериума? Мяу-перемиу он думал по поводу того, насколько дорого обходится нам его атака. Питомец выполнял поставленную задачу, не пуская монстра к нам, а остальное его не заботило. «Макс, а что?» «Ой!» — раздался приглушенный голос пришедшей в себя Лиры. Лечение помогло и безумие берсеркера ушло в сторону, но насладиться этим моментом у меня не получилось. Второй уровень сотрясся от громогласного рева. Острый кинжал гоблинского диверсанта, усиленный улучшенной пробиваемостью, дошел до цели, по самую рукоятку погрузившись в глаз младшего матриарха гномов. «Понятия не имею, почему это не убило тварь?» Вместо того, чтобы рухнуть на камни, чудище стояло посреди коридора и орало, хватаясь за глаз. Видимо, у кинжала гора слишком короткое лезвие и до мозга его острие не дошло. Однако этих секунд хватило, чтобы Лысый скорректировал свои плевки и один за другим 10 огненных шариков ударили в грудь чудища. Несколько мгновений ор прекратился. Вначале он сменился на неприятное бульканье, затем умолкло все, а затем с неприятным чвяк тело чудища рухнуло на спину, уставившись единственным целым безжизненным глазом на потолок. «Лысый, хватит!» — приказал я, заметив, что дракоты не думает останавливаться. Огненные шарики прекратили шипеть, но тело чудовища и не думало прекращать гореть. Складывалось ощущение, что оно было создано из сухих бревен, политых горючим маслом. Буквально через несколько мгновений тело младшего матриарха полыхало так, как не каждый костер мог. Вместе, что самое неприятное, со всей экипировкой, что была на этом чудище. Нам с Лирой она, конечно, мало бы подошла, зато Гор был бы рад такому подгону. Единственное, что осталось целым, тот самый видавший виды двуручный меч, да кинжал гора. Огонь их не тронул. Ржавый двуручный меч, ранг, мусорный. Бесполезная железяка, которой никто из нас воспользоваться не может. Нет, забрать-то мы ее заберем, но только для того, чтобы распылить. Таскать такое оружие с собой вообще не вариант. Минут через 10, когда туша нашего противника окончательно прогорела, превратившись в черный пепел, я подошел и коснулся синего облачка. Силериум плюс 16. Итого, 68. 68. Неплохо лысый порезвился. Определенно ему нужно прокачивать меткость, иначе с таким подходом мы никогда норму силериума не наберем. Однако и ругаться на дракота у меня права не было. Благодаря этим плевкам младший матриарх не сумел до нас добраться. «Макс, а что дальше делать?» – послышался испуганный голос Лиры. «У меня щита больше нет. Не дрейфь, красотка, прорвемся». Я посмотрел в конец коридора, где начали появляться оранжевые точки. Гномы-шахтеры высовывали свои любопытные носы, чтобы увидеть результат сражения. Судя по доносящимся до меня гы, результат им нравился. Подняв с пола остатки щита Лиры, я пошел к карликам. Остановившись неподалеку от заградительной черты, которую они не пересекали, я потряс обломками, периодически показывая на Лиру. Смысла что-то говорить уже не было, либо коротышки и так поймут мою пантомиму, либо не поймут ее со всеми словами, что я могу сказать. Меня поняли. Прочный щит гнома-воина. Ранг, обычный. Дополнительное свойство, скрыто. Я благодарно кивнул карлику, что притащил щит. Судя по всему, это была разовая акция. Когда я показывал на меч, на одежду или на свою пращу, гномы лишь гыкали и указывали пальцами мне за спину. Мол, один младший матриарх, один предмет. Хочешь больше, завали босса уровня. Тогда станем с тобой дружить. Точнее, дружить станем с Лирой, а с тобой так, чисто по знакомству. Лира, иди сюда. Будем разбираться с тем, что тебе нужно для этой жизни. И только вздумай мне своевольничать. С карликами будешь возиться сама. Глава 11. А-а-а-а. Орал я, вцепившись себе в волосы и пытаясь их к хренам выдрать. Вы-вы-вы-вы-вы. Орали карлики, пуская слюни и падали на каменный пол, ритмично стуча об него лбом. Ой, сказала Лира и густо покраснела, прижимая к своей груди щит, который только что перекрасился в очень нарядный розовый цвет. Прочный щит гнома-воина. Ранг, обычный. Дополнительное свойство. Ваша привлекательность увеличена вдвое. Я широко раскрывал рот, как выброшенная на берег рыба. А в моей голове всплывали сцены немедленного и беспощадного наказания, которым я мог подвергнуть прекрасную эльфийку прямо сейчас. Я же ясно сказал, не своевольничать. Однако, мои идеи наказания почему-то свернули совсем не туда, ведь косяк косяком, но прямо сейчас ее привлекательность была увеличена еще в два раза и это ГХМ несколько сбивало с мысли. Если сначала я реально хотел надавать тумаков, то прямо сейчас серьезно задумался, что лучше надавать ей по заднице такой круглой и упругой заднице. Фу, блин, Макс, соберись. Я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. Лира, милая, какого хрена, блин, в конце я сорвался на крик, снова войдя в режим праведного гнева. Макс, я честно-честно хотела дождаться твоего указания, вот только решила сначала его перекрасить. Ведь цвет же не влияет на свойства, а я хотела что-то красивое. А розовенький щит очень красивый. Кто же знал, что и новое свойство появится? Я точно не знала. Гор, ты знал? Гоор, протянул я тревожно, не дав ответить здоровяку на риторический вопрос хитрожопой эльфийки. Мне кажется, или гномы что-то задумали. Прямо сейчас толпа мелких уродцев, не вставая с колен, на карачках медленно, но уверенно, подползала к нашей эльфийке со всех сторон. Выглядело это стрёмно. Выпученные глаза, перекошенные в фанатичном экстазе рожи, текущие на пол слюни. «Куда ползете, мелкие извращенцы?» – заревел Гор, шагая вперед и загораживая собой эльфийку. «Ой, эльфийка отвлеклась от томного разглядывания своего командира, то есть меня и обернулась. Лира, прогони их, немедленно. Пусть идут куда-нибудь. Я тоже начал тревожиться, ведь те гномы, кому преградил путь Гор, начали моргать красным цветом, а их блаженные улыбки постепенно начали меняться на оскал. Они начали походить на голодных псов, когда кто-то становится на пути между ними и полной миски еды, и этому кому-то могло сильно не поздоровиться. «Куда их прогнать?» – всполошилась эльфийка, наморщив носик в непривычном для себя мыслительном процессе. «Нахер!» – озвучил я первое, что пришло мне в голову, вот только увидев растерянный взгляд эльфики, понял, что спорол фигню и тут же поправился. «Работать! Работать их отправь! Кто не добывает силериум, тот не имеет права смотреть на тебя, красивую, вот, а кто добывает, тот имеет, а кто добывает много, тот, а не, это лишнее, давай, действуй». Лира, услышав мой призыв, на мгновение замялась, затем уверенно выставила вперед щит, ярко сверкающий розовым цветом в свете блин, а откуда тут, свет в пещерах, вообще, а, ладно, эй, вы, закричала она, обращаясь к гномам, которые продолжали медленно подползать, вы что, охренели, убирайтесь, или я вас, она запнулась, явно пытаясь придумать, чем именно могла бы их напугать. Гор, нахмурившись и приняв боевую стойку, уже готовился выступить с жестким аргументом, но я его остановил. Лира, просто скажи, что у них есть работа, которую нужно выполнять, настаивал я, пусть найдут силериум и за работу получат право смотреть на тебя. Гы, закричали гномы, смешно поднимая руки, все еще стоя на карачках. «Слушайте меня, прекрасную Алерию», — продолжила Лира, теперь уже с легкой улыбкой, видимо вспомнив свои театральные навыки. «Работайте, идите добывать силериум, а не ползайте тут как черви, иначе я покину вас навсегда». Судя по их реакции, гномы будто получили новую порцию адреналина. Они, хором, скандируя что-то вроде «работа, работа», встали на ноги и кинулись в тоннели, оставив за собой лишь облако пыли и безумный смех. «Ну вот», — обрадовалась Лира, потянувшись и гордо поправив свои длинные волосы. «Мы справились, справились», — скептически произнес я, глядя на ее щит. «Если они не вернутся с силериумом, я отправлю тебя его добывать, а то ты слишком красивая». «Это не я, это щит», — возмутилась она, показывая на свое недоразумение. «Я не виновата, что он оказался таким привлекательным». Гор хмыкнул, все еще потирая затылок. «Давайте просто надеяться, что они не наткнутся на что-то опасное, пока мы тут ходим», — сказал он, кидая взгляд вглубь мрачных пещер. «Эти мелкие твари могут быть не так уж и безобидны». Я кивнул, стараясь не думать о том, что ждет бедных гномов в этом мире. В конце концов, их извращенное желание к Лире лишь добавляло мне забот. «Ладно, пока они заняты, нам нужно осмотреться», — сказал я, переводя внимание на окружающие нас пещеры. «Нам нужно идти вниз». Лира, прищурившись, взглянула на меня. «А поесть и отдохнуть?» «Черт», — закатил глаза я. «Точно, поесть». Я ткнул пальцем в сторону эльфийки. «А все ты со своим щитом. Не виноватая я», — возразила мне Лира, но щит спрятала за спину. Он, конечно, продолжал торчать, так как она была девушкой стройной, но намерение защитить свою прелесть явно обозначило. «Да не буду я его у тебя отбирать», — успокоил я эльфийку. «Думаю, что нам нужно исследовать этот этаж. Возможно, есть еще сокровища, которые мы можем обнаружить, пока наши маленькие работяги на нас работают», — ответил я, стараясь выглядеть уверенно. Гор кивнул. «Согласен, мы можем разделиться. Лира, тебе лучше остаться здесь и ждать их вероятного возвращения. Я и Макс пойдем исследовать окрестности». «Да», — ответила Лира, явно обрадовавшись возможности оставаться в безопасности. «Но если они вернутся с хорошими новостями, я надеюсь, что это не будет еще один щит, а пусть это будет меч, красивый». «Ну уж нет», — покачал я головой. «Ждать их возвращения мы все-таки не будем, это если они до нашего прихода не успеют. У нас часики тикают, забыли? Гор, ты давай ищи схроны, а ты пока оставайся здесь, держи тыл», — приказал я Лире. Судя по карте, опасности на этом уровне уже не было, ну, кроме Лиры, которая может выкинуть какой-то неожиданный фортель, поэтому я предпочел обойтись без нее. «На вот», — протянул я Лире Лысого, — «чтобы не скучала. Лысый, следи за ней, начнет опять делать что-то свое, эльфийское, сразу ругайся, мя», — произнес Дракот, вынуждая меня тяжело вздохнуть. Выглядел мой питомец хоть и чудаковато, но разумно, для котенка из непонятной расы, хоть у кого-то в группе мозги есть. Гор же, поняв, что время поджимает, потянулся к своему поясу, на котором висели его немногочисленные инструменты, и, немного нахмурившись, сказал: «Ладно, давайте начнем с того, что нужно проверить пещеры. Пойдем по правой стороне, там, мне кажется, должно быть несколько тайников. Если повезет, может, найдем что-то полезное». Мы начали движение по узкому коридору, который светился неясным голубоватым светом. Лира осталась на месте, но я чувствовал, как ее взгляд прилип к нашему уходящему силуэту. Я не мог не заметить, как она вздохнула с облегчением. «И, пожалуйста, возвращайтесь с хорошими новостями», — крикнула она, хотя мы уже отошли на приличное расстояние. Мы продолжали двигаться, и вскоре наткнулись на небольшую пещеру, полную странных предметов. Внутри лежали старые сундуки, некоторые из которых выглядели достаточно надежно. «Оба-на! Похоже, это склад гномиков. Давай-ка проверим, что в этих ящиках», — предложил я, указывая на один из них. Гор подошел ближе и, крепко схватившись за ручку, с усилием открыл его. Внутри оказались потрепанные тряпки и старое гномье снаряжение, больше напоминающие какой-то мусор. «Эх, ничего полезного», — вздохнул он, разочарованно глядя на содержимое. «Может, оставим этот хлам в покое?» «Но, я уже воодушевился. Должно быть что-то полезное. Просто мы еще до него не добрались. Гор, оставлять мы ничего не будем. Разбирай, командир, но это же местных. Гор, разбирай», — с нажимом повторил я. «Хоть ты не тормози, Силериум сам себя не добудет. Не забывай, ты разведчик, а не воин какой-то заштатный, да еще и инженер. Тебе по статусу не положено сомневаться. Запомни главное: вижу цель, не вижу препятствий. Вот твой девиз на ближайшее время. Так что вперед, порадуй своего командира правильно разобранными предметами». Подействовало, в копилку упало сразу 23 единицы силериума. Закончив с первым сундуком, мы перешли к тому, что прятался в углу пещеры. Он был побольше и выглядел куда более внушительно. «Командир, а вот это уже интересно», — сказал Гор, указывая на него. «Помоги мне». Мы с усилием подняли крышку сундука и с удовлетворением нашли запасы еды. Засохшие куски мяса и сушеные фрукты, а также несколько бутыльков с водой. «Вот это мне нравится», — обрадовался я, хватая кусок мяса и потянувшись к воде. «Кажется, нам, наконец, выпала счастливая монета». Однако в тот момент, когда я начал открывать одну из бутылок, на стенах пещеры раздался треск, и из стены проявились острые шипы, которые внезапно выскочили, угрожая нам. «Сука!» — закричал я, отскакивая в сторону. «Ловушка! Штырь не достал до моей бедной головы считанные сантиметры», — успел Гор, что в последнюю секунду швырнул нож в спусковой механизм. «Минус единица силериума за обезвреживание ловушки и, как мне кажется, минус одни чистые штаны с моей стороны». Сердце колотилось, руки тряслись. К такому меня жизнь не готовила. «Гадские гномики!» — выдавил я из себя и трясущимися руками вытащил пробку из фляги. Поднеся ее ко рту, я сделал глоток. «Фу, блин, что за гадость!» Вкус напитка напоминал мне какую-то травяную настойку с резким, неприятным оттенком, а еще он явно содержал алкоголь. «Можно?» — Гор протянул руку, взял флягу, понюхал и осторожно отпил. На лице его расплылась довольная улыбка. «Это же карнакский эль!» «Что?» — удивился я. «Это что-то из твоего мира?» «Ну да, карнакский эль», — недоуменно ответил здоровяк. «Хороший, он и бодрость дает». И сразу же пред моими глазами возникла надпись над фляжкой. «Карнакский эль, ранг, расходник, дополнительное свойство, утоляет жажду, дает бодрость». «Э-э-э-э», — протянул я. «А ну дай». Гор с готовностью передал мне флягу, и я попробовал еще раз. «Ну гадость же». Я скривился, с трудом удержавшись, чтобы не выплюнуть содержимое. «Лишняя бодрость мне сейчас не помешает». Громила пожал плечами и протянул свою здоровенную руку. «Не переживай, командир, карнакский эль не всем заходит. Чтобы его пить, нужно быть настоящим воином, как я. Это все мне, да забирай». Отдал я Гору этот тошнотворный мухряк. Сам же подобрал сравнительно чистый холщовый мешок и переложил туда сухофрукты и мясо. Гор то же самое сделал со своим драгоценным элем, положив фляги в другой мешок. «Так, возвращаемся к Лире», — кивнул я в сторону прохода. «Но, командир», — возразил здоровяк, — «мы можем пройти дальше и поискать еще Эля, то есть, я хотел сказать, чего-нибудь нужного. А не алкаш ли ты, часом?» — подозрительно прищурился я, глядя на здоровяка. «А то есть такая поговорка: шара пьяница, горе в поте». «Правда?» — удивился здоровяк. «Что правда?» — не понял я. «У вас есть такая поговорка про нас? А, это, неважно. Ты мне скажи, ты алкаш? Нет, затряс головой здоровяк. Мамой клянешься? Настаивал я. А надо? С опаской спросил Гор. Надо, безапелляционно сказал я. Клянусь, выдал Гор. Ну вот и хорошо, пошли поедим и Лиру с Лысым накормим. Заодно интересно, придется ли ей этот эль по вкусу? Мы направились обратно к Лире, по пути внимательно осматриваясь. Гор искал схроны, я ж беспокоился об очередной ловушке, которая захочет убить прекрасного меня. Обошлось, но ясно одно, на третьем уровне Гору нужно будет открывать способность обнаружения ловушек, ибо ну его нафиг. Как только мы вошли в пещеру, эльфийка уже с нетерпением ждала нашего возвращения, потирая щит и при этом держа его в руках, как будто он мог неожиданно убежать. Недовольный Лысый сидел рядом и хмурился, выражая свое отношение к происходящему. «Что нашли?» — весело поинтересовалась она, бросая на нас изучающий взгляд. «Немного, но кое-что съедобное», — сказал я, вынимая из мешка сушеные фрукты. «Надеюсь, ты не против немного перекусить?» Лира вздохнула с облегчением и обняла щит, словно тот был ее самым дорогим другом. Но, когда она разглядела, что я ей даю, то брезгливо нахмурилась. «Нет, я, конечно, люблю сухофрукты, это полезно, но эти какие-то сильно скукоженные и пахнут странно. Это что, вообще, за фрукты? Понятия не имею», — честно ответил я. Гор же, встав рядом, начал раскладывать найденные запасы, показывая свои фляги с карнакским элем. «Лира, попробуй это», — сказал он, протягивая ей одну из фляг. «Это бодрящий напиток. Может, поможет тебе успокоиться. Раз ты воин, то должна оценить. И что, мы будем напиваться здесь, в пещерах?» — недоуменно спросила она, прищуриваясь. «Мне кажется, это плохая идея. Напиваться точно не будем, но мне чисто поржать в смысле узнать, как тебе?» — вмешался я. Лира осторожно понюхала содержимое фляги и тут же замотала головой, брезгливо поморщившись. «Я не буду пить эту гадость. Ну, мне больше достанется», — ухмыльнулся Гор, забирая флягу. «Мне же полегчало, значит, не я один такой. Кстати, какого хрена? Почему система дает полезный продукт, но мы его не можем употребить? Это какая-то неправильная система. Давайте лучше просто поедим, немного отдохнем, а потом продолжим исследование», — вздохнул я. «А что есть еще?» — вытянула шею Лира. «Вот, мясо», — протянул я ей скукоженные бурые полоски мяса. «Фу!» — снова возмутилась наша королева, а я внезапно разозлился. «Да ну тебя в жопу!» Я протянул мясо Лысому, тот осторожно понюхал, а затем с удовольствием проглотил, даже не жуя, и уставился на меня, в ожидании добавки, причем даже завилял своим крысиным хвостиком. «Вот, видишь, Лысому нравится, а ты ходи, как дура голодная. Я буду фрукты», — надулась Лира и взяла сморщенный фиолетовый плод, похожий на обычный чернослив. И пах он, кстати, почти так же. Как только мы начали морить червячка, в пещере раздался треск, и на этот раз это был не механический звук, а гораздо более зловещий. «Что это было?» — прошептала Лира, навострив свои длинные уши. Я, насторожившись, выглянул в проход, из которого мы пришли. Внутри мрака начинали появляться черные силуэты, и я понял, что это не гномы. «Кажется, к нам кто-то идет», — произнес я, сжав кулаки. Гор, отодвинув меня в сторону, вышел вперед. «Я разберусь», — объявил он, но тут же заметил, как к нам приближаются несколько странных созданий. Они выглядели как гибриды пауков и собак, с длинными конечностями и блестящей черной кожей. И, конечно же, карта отображала их как красные точки. «Кто бы сомневался, не нравятся они мне», — произнес я, глядя на них с подозрением. «Как-то стрёмно они выглядят». «Сколько их?» — уточнил Гор, прищуриваясь и пытаясь разглядеть твари в темноте. 6. Я быстро сосчитал тех, кто был виден, отступая назад. О том, что можно просто пользоваться картой, где все отображалось, уже даже говорить не стал. Гор, он ведь Гор. Пока командир не скажет, от бутылки не оторвется. В смысле, думать сам не будет. К бою. Собакопауки словно дожидались приказа и кинулись на нас, зарычав и издавая пронзительные звуки. Причем они одинаково быстро бежали что по полу, что по стенам, а один даже забежал на потолок. Какие ловкие тварюшки, оказывается. Наконец-то система проснулась, подсвечивая твари. Пещерная гончая. 2 уровень. Странные тут у них гончие. Ну да ладно, на позицию, — крикнул я, выхватывая камень и вкладывая его в прощу, начиная вращение. Лира не растерялась. Она выставила перед собой щит, который сильно выбивался из окружающего пейзажа. Выглядел он чрезвычайно позитивно и жизнеутверждающе. Гор достал нож и тоже приготовился к схватке. Один из хищников прыгнул к нему с неожиданной быстротой, но, пиу-пиу, мимо нас полетели огненные шары, сбивая гончую на лету. Остальные из тварей были быстрые, но, походу, безмозглые. Вместо того, чтобы лавировать, уворачиваясь от ударов, они все, как один, взмыли в воздух в прыжке. Вот только лысый уже научился просчитывать траекторию плевков. Я же говорю, хоть у кого-то из нашей группы мозги на месте. Пиу, пиу, пиу. Обугленные гончие, свернувшись обгорелым клубочком, попадали на пол, продолжая гореть. Прогорели они быстро, и у меня перед глазами появилось системное сообщение. Силериум плюс 12. Итого, 76. Минус 10 единиц, даже с учетом сбора. Мяу, сзади раздалось требовательный голос лысого. Явно похвалы ждал.